Глава 21. Тиана ди Сонре. Сталкер. Часть 1. Общение с Германом по-прежнему вызывало у Тианы дикое неприходящее изумление. Некоторое время она всерьез размышляла, не специально ли он старается все время поставить ее в тупик. Нет. Просто у него такое вот парадоксальное мышление, понять которое нормальному Кеннару решительно невозможно. Вот как можно так спокойно относиться к тому, что представители твоей цивилизации уничтожают друг друга целыми городами? Для него это, если и не обыденность, то все равно не слишком шокирующее событие. Как поняла Тиана, с тех пор, как они применили ядерное оружие на собственной планете. Нет, это решительно невозможно понять. Прошло достаточно много времени. Герман воспринимает этот факт как дела давно минувших дней. Но у такого нет срока давности. «И ведь не возразишь ничего», — размышляла Тиана, глядя в спину неутомимо прорубавшемуся сквозь лес парню. С его точки зрения Кеннары действуют ничуть не более рационально. Почему он так возмущается нашими симбионтами? Не брезгует, как технофанатики. Его возмущает именно сам факт контроля над гормональным фоном, над эмоциями. И почему он до сих пор не свалился? Последняя мысль из размышлений здорово выбивалась. Это потому, что Тиана наконец обратила внимание на сигналы со скафандра спутника. А скафандр сигнализировал о том, что энергии пользователь потратил чересчур много, начинается обезвоживание. Мышцы очень сильно перенапряглись, и скоро ему может потребоваться лечение в капсуле. Неужели сам не чувствует, как сильно изможден? Откровенно говоря, Тиана и сама 10 раз пожалела о собственной осторожности. Могла бы ведь убедить Ликса высадить их поближе. Нет, захотелось прогуляться. Как-то не учла, что не всякий лес хорош для прогулок. Откровенно говоря, увидев своими глазами, какая растительность покрывает остров, Тиана растерялась. Думала все-таки вернуться на Ликса и попросить его переместиться поближе к искомому объекту, но не успела. Герман, в отличие от нее, сложности не видел и принялся в буквальном смысле прокладывать дорогу. Тиана потом не раз обругала себя. Действительно, нашла в чем обвинить представителя совершенно чужой цивилизации, явно идущей по пути технофанатиков. В небрежении к природе, надо же! И ведь правильно он ее отбрил. Не наносит он никакого вреда. Местные растения легко и быстро зарастят повреждения. Кусто, опустившись посреди леса, нанесет гораздо больше ущерб. Но ее это не возмущает, потому что это обыденность. А вот лично рубить стебли, которые мешают пройти, — это варварство. Неудивительно, что он не желает становиться напарником столь ханжеской личности, — с горечью подумала девушка. Последние несколько дней Герман все время был хмур и более язвителен, чем обычно. Тиана это чувствовала даже во время слияния и упорно не понимала, отчего он так недоволен. «Возможно, просто плохое настроение», — решила девушка. Со всяким может случиться после таких бедствий. Он ведь едва не умер там, в муравейнике. «Герман, стой!» — сказала разведчица, когда они набрели на небольшую полянку посреди зарослей. «Площадь в 1,5 километра нам все равно не вычистить. Нужно подумать. Кусто чувствует глубоко под землей полости и металл. И да, скорее всего, это какое-то убежище. Но вход может быть где угодно. Мы его так просто не найдем. Я думала, это будет какая-нибудь шахта, и раз ее не нашел тихоход, мы сможем зафиксировать ее положение на месте, сканерами. Но мой сканер ничего не находит. Просто металлические полости в глубине». «Думаешь, вход где-то еще?» — спросил спутник, все еще тяжело отпыхиваясь. Тиана понятия не имела, как это выдерживает Герман, но даже просто идти по прорубленному парнем проходу было очень тяжело. Ей, представительнице более развитой цивилизации, невместно показывать слабость перед каким-то варваром. И так уже который раз пропускает свою очередь рубить тропу. В первый раз, когда Герман остановился, она самонадеянно схватила вибромеч и принялась прорубаться, о чем пожалела уже через несколько шагов. На одной силе воли, выдержав 15 метров, девушка вернула оружие Герману. И в следующий раз, когда он остановился, чтобы отдышаться, Принялась деловито собирать образцы, старательно показывая, как сильно занята. Было ужасно стыдно. Соученицы в летном интернате давно подняли бы ее на смех за нелепые попытки увильнуть от работы. Но Герман то ли не заметил, то ли просто деликатно промолчал. И Тиана была ему за это очень благодарна. «Не знаю», — ответила девушка, — «но искать можно до бесконечности. Этот остров так порос лесом, что найти какую-нибудь шахту будет фантастическим везением. Эта полянка, наверное, единственное место на острове, не покрытое деревьями». «Кстати, почему так?» — задумался парень. «Везде деревья, а тут нет. Хотя земля вроде бы такая же». «Наверное, под слоем почвы какой-то камень или что-нибудь вроде того». Они с Германом переглянулись, и Тиана подскочила, будто и не падала только что от усталости. Схватила у спутника меч и принялась тыкать им в землю. На первом же ударе послышался металлический звук. Тиана еще раз проверила место сканером. Никакого металла он не показывал. «Нужно убрать лишнюю землю», — радостно констатировала девушка. Потом посмотрела на залитое потом лицо путника за забралом и устыдилась. Он ведь решил, что это она ему говорит. «А лопаты у нас нет?» — устало спросил Герман. «Я даже не знаю, что такое лопата», — сказала Тиана. Такого слова в ее языке не было. «Безобразие», — флегматично ответил парень. «На космическом корабле непременно должна быть лопата. И еще весло. Если их нет, то это и не корабль вовсе. Кусто, имей в виду». «Прости, Герман, я не знал», — покаянно ответил тихоход. «А как она выглядит, эта лопата? Вдруг у меня она все-таки есть?» «Скорее всего, нет. Но ты не переживай, мы сейчас вернемся и обязательно сделаем. Даже две». Тиана уже и сама сообразила, что на сегодня работа закончилась. От кустов металлический диск она очистит, если поднапряжется. Но доступа к нему все равно нет. Нужно счищать с поверхности слой земли толщиной около полуметра. И, судя по всему, Герман знает, как сделать устройство, с помощью которого эту операцию можно произвести. К Ликсу вернулись чуть ли не затемно. Оказывается, с поисками входа в бункер провозились весь день. Состояние было соответствующим. Сама Тиана еле волокла ноги, а уж представлять, как чувствовал себя Герман, девушка даже не пыталась. Чудно, что еще оставалось приготовленное перед прыжком блюдо с непроизносимым названием «Ирландское рагу». Тиана специально заучила. Очень уж ей понравилось сочетание звуков. Да и само блюдо прекрасно восстанавливало силы и при этом было намного вкуснее, чем стандартный салат. Тиане было удивительно есть не только для поддержания сил, но и для удовольствия. В поиске с ней такого никогда не случалось. «А ты больше не в поиске», — напомнила себе девушка. «Вернее, твой поиск теперь может затянуться навсегда. Так что нужно перестать относиться к своей жизни как к чему-то временному». Тиане было очень любопытно узнать, что это за лопата такая, которую необходимо иметь на каждом космическом корабле. Но Герман ухитрился уснуть прямо во время ужина, даже не доев свою порцию. Тиана даже подумала, что он потерял сознание, принялась трясти за плечи и уже прикидывала, сможет ли дотащить парня до медицинской капсулы. Но тут он пришел в себя. «Что-то я немного подустал. Завтра проводим нормальную подготовку, а пока спать». Разведчица и сама ужасно вымоталась, так что тоже едва дотащилась до кровати. Все-таки после 3 суток сопряжения положено отдыхать, а не устраивать марш-броски по пересеченной местности. Сопряжение — это неполноценный сон. Хотя тело не устает, разум продолжает бодрствовать. Девушка проснулась на следующий день слишком поздно. Загадочная лопата была уже готова. Ужасное разочарование. Это оказалась просто металлическая пластина, насаженная на древко, на манер древнего оружия копье. Тиана такие видела на фресках в одном древнем храме на материнской планете. Она-то ждала, что это будет какое-то техническое устройство. Герман, между тем, продуктом своего творчества казался очень довольным. Еще в красный ее выкрасить, и будет самый смак. Повесим ее где-нибудь на видном месте, на стене. И обязательно ведро, тоже красное. Но это потом, сейчас не к спеху». Спрашивать, что такое ведро, Тиана опасалась. Если что-то такое в таком же духе, то лучше бы ей этого не знать. Она представила, как с помощью этого примитивного инструмента придется счищать с предполагаемого люка толстый слой земли, и ей стало тоскливо. «Ну что, теперь пойдем на место?» — тяжело вздохнула девушка. «Нет», — решительно отказался Герман. «Нужно же нормально подготовиться. Например, еды с собой взять». Упрек был справедливым, но Тиана все равно разозлилась. «А где ты вчера был?» — мысленно возмущалась девушка. «Я не планетный разведчик и не обязана знать об этапах исследования чужих планет. Если бы не твое упрямство, вчера бы перетащили Ликса поближе и не пришлось бы прорубать дорогу». Вслух возмущаться девушка не стала. Все та же причина. Он не ее напарник, просто пассажир с непонятным статусом. Указывать ему она не может. И определять этот свой статус Герман почему-то совсем не торопится. Герман занялся подготовкой пищи. Наделал в конвертере одинаковых кусочков мяса с прожилками жира, густо засыпал их солью и земными специями. Руководствуясь какими-то соображениями, выбрал определенный овощ, нарезал его кольцами и тщательно перемешал с мясом. «Ну вот, пока до места доберемся, как раз замаринуется», — удовлетворенно вздохнул Герман. «Можем выходить». «Я думала, ты не любишь сырые продукты», — не удержалась от ехидства девушка. «Смотря какие, но мясо действительно предпочитаю приготовленное», — невозмутимо ответил пассажир. «Но тут до готовности еще долго, так что не критикуй незаконченную работу. Идем, что ли?» Тиана немного посомневалась, не отправить ли Ликса поглощать те изысканные залежи полезных веществ, ради которых они, собственно, и спустились на планету. Анализы взятых образцов показали, что ни опасной микрофлоры, ни паразитов, ни каких-либо крупных животных нет ни на суше, ни в океане. Активности, подразумевающей деятельность разумных существ, тоже не наблюдается. Ликс тщательно отслеживал обстановку с момента спуска и до сих пор, и ничего подобного не заметил. Скорее всего, планета пуста и совершенно безопасна. Но инструкции запрещают слишком далеко отдаляться от тихохода, так что лучше потратить немного больше времени. Сегодня и, может быть, завтра они с Германом займутся исследованием бункера местных жителей, а через пару дней вместе с Ликсом переберутся на ту сторону, где лежат вожделенные залежи. «А пока, Кусто, питайся тем, что найдешь здесь», — закончила Тиана описывать планы. Возражений не последовало, так что они с Германом двинулись на штурм злосчастного люка. Вопреки мрачным прогнозам парня, вчерашняя тропа еще не заросла полностью, так что во второй раз добраться до места оказалось несколько проще, хотя поработать мечом все-таки пришлось. Тиана старалась не отлынивать. Как только Герман останавливался, перехватывала у него меч и шла вперед. Правда, поддерживать такой же темп, как Герман, у нее при всем старании не получалось. А потом они все-таки добрались до люка, и парень принялся расчищать площадку с помощью этой своей лопаты. Получалось удивительно ловко. Тиана даже осознала, что с удовольствием наблюдает за работой Германа, как за каким-нибудь ландшафтным дизайнером или тем же садовником. «КПД лопаты, между прочим, больше 70%. У нас вот далеко не всякое техническое устройство может таким похвастаться». Это Герман все рекламировал свой инструмент. Тиана просто не удержалась и посетовала, что он мог бы попытаться сделать что-нибудь более технологическое, чтобы не пришлось так напрягаться. «А с техникой я, знаешь ли, не слишком дружен. То есть разобраться смогу, а вот сконструировать с нуля новую — это не ко мне. Я ж программист, а не механик и не инженер». Кажется, к концу своей речи он немного обиделся, и Тиане стало неловко. Действительно, он и без того демонстрирует множество навыков, крайне далеких от его основной профессии. «Не обижайся, просто я привыкла, что ты умеешь делать чуть ли не все», — извинилась девушка. «Ничего, осталось-то немного. Сейчас будем вскрывать». Действительно, к полудню по местному времени Герман уже отрыл полуметровую яму, диаметром совпадающую с прячущимися под землей металлическим диском или крышкой люка, как надеялась Тиана. Штык все чаще ударялся о металл. Наконец Герман устало выпрямился. «Все, кажется», — обрадовал он разведчицу. «Это, похоже, правда люк. Только на нем замок кодовый, и он обесточен». Тиана поспешила подобраться поближе и принялась рассматривать панель с непонятными символами. «Герман прав, это совершенно очевидно замок». Тиана начала прикидывать, что им потребуется как-то найти способ подключить к замку свой источник питания, подобрать подходящий из своих запасов, только еще как-то определить, какой тут подойдет, потом каким-то способом найти комбинацию символов. Дикий скрежет отвлек ее от размышлений. Пока она раздумывала, Герман схватил меч и теперь вырезал с его помощью неровное отверстие в люке. Дело шло медленно и с трудом. Металл был специально рассчитан на противодействие грубой силе. К тому же диск был отлит не из сплошного металла, а будто сложен из десятков и сотен стальных нитей, что только добавляло прочности. Но вибромеч справлялся, хоть и с трудом. «Что?» — Герман заметил ее удивление. «Нет-нет, все нормально», — Тиана мысленно обругала себя дурой. «Почему такое простое решение не пришло ей в голову самой?» Скрежет прекратился, и девушка поспешила помочь вытащить вырезанный кусок. Заглянула внутрь. В темноту уходила глубокая шахта. «Прежде чем туда лезть, предлагаю передохнуть и пообедать», сказал Герман, также задумчиво разглядывая дыру. «Что-то меня не тянет туда спускаться на голодный желудок». Тиана подумала, что ее туда и на сытый желудок что-то не тянет. Шахта выглядела зловеще, как призрак прошлого. Блюдо под названием «шашлык» могло бы конкурировать с лучшими произведениями поварского искусства на ее родине. В том крайне маловероятном случае, если бы его вообще допустили до конкурса. Мясо все-таки. Тиане даже обидно стало, что она не сможет им похвастаться хотя бы среди соучеников по летному интернату. Вдвойне удивительно было то, что Герман собственным творчеством остался не слишком доволен. «Мясо все-таки не совсем подходящее, да и вот этот ваш овощ — не слишком правильная замена луку», — слегка недовольно прокомментировал он. Тем не менее, уплетал поджаренное на костре ароматное мясо парень с не меньшим аппетитом, чем она сама. Да и бамбук этот не совсем правильный аромат дает. Березовых бы углей раздобыть. А еще не хватает лаваша. Да и вообще хлебушка хочется. Надо будет попробовать, что ли, какие-нибудь лепешки сообразить. Что такое хлеб и лаваш, Тиана, конечно, не знала. Но, глядя на сожалеющую физиономию Германа, очень захотела узнать. Однако все хорошее в этом мире заканчивается, особенно шашлык. Герман подскочил и бодро направился к отверстию. «Стой!» — возмутилась Тиана. «Сначала я спущусь. Не нужно лезть в опасное место сразу двоим». «Почему ты?» — удивился Герман. «Ну, это же я свободный разведчик». Тиана тоже удивилась. «Кому, как не мне, идти первой в незнакомые места?» Герман что-то хотел возразить, но пожал плечами и промолчал. Разведчица догадывалась, что в прошлый раз на тот разведчик-сеятель она тоже пошла первая. Тиана была благодарна, что он все-таки промолчал. «В этот раз я так глупо действовать не стану», — пообещала себе девушка, но тут же самокритично добавила. «Конечно, я придумаю какую-нибудь другую глупость». Спускаться в темноту было страшно, но разведчица не дала себе даже несколько секунд постоять на краю, чтобы не терять настроя. Да и не хотелось показывать страх и нерешительность спутнику. Трос, предусмотрительно захваченный Германом, укрепили на одном из деревьев. Выбрала в меню скафандра режим медленного спуска, зацепилась специальным креплением и спрыгнула в темноту.